приложение 2. Алгоритм решения изобретательских задач ARIZ-85V. Что такое ARIZ? Алгоритм решения изобретательских задач, сокращенно ARIZ, это комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. ARIZ возник и развивался вместе с теорией решения изобретательских задач, TRIZ. Первоначальный алгоритм решения изобретательских задач назвали методикой изобретательского творчества. Первый раз словосочетание «алгоритм решения изобретательских задач» было использовано в приложении «Технико-экономические знания» к еженедельнику «Экономическая газета» за 1 сентября 1965 года. Аббревиатура ARIZ впервые использована в книге Генриха Альтшулера «Алгоритм изобретения», первое издание которой выпущено московским рабочим в 1969 году, второе – в 1973 году. В дальнейшем модификации ARIZ включали указания на год публикации, например, ARIZ-68, ARIZ-71, автор ARIZ Генрих Альтшулер. При разработке последних модификаций алгоритма ARIZ-82, ARIZ-85 учтены замечания и рекомендации многих специалистов по ARIZ. Часть 1. Анализ задачи. Шаг 1.1. Условия мини-задачи. Шаг 1.2. Конфликтующая пара изделия и инструмент. Шаг 1.3. Графические схемы ТП-1 и ТП-2. Шаг 1.4. Что является главным производственным процессом. Шаг 1.5. Усилить конфликт. Шаг 1.6. Формулировка модели задачи. Шаг 1.7. Применение стандартов. Основная цель первой части ARIZ – переход от расплывчатой изобретательской ситуации к четко построенной и предельно простой схеме модели задачи. Шаг 1.1 – записать условия мини-задачи без специальных терминов по следующей форме – техническая система. Для «указать назначение» включает «перечислить основные части системы». Техническое противоречие 1 – ТП-1 – «указать». Техническое противоречие 2, ТП-2, указать. Необходимо при минимальных изменениях в системе указать результат, который должен быть получен. Пример. Техническая система для приема радиоволн включает антенну радиотелескопа, радиоволны, молниеотводы, молнии. ТП-1. Если молниеотводов много, они надежно защищают антенну от молний, но поглощают радиоволны. ТП-2. Если молниеотводов мало, то заметного поглощения радиоволн нет, но антенна не защищена от молний. Необходимо при минимальных изменениях обеспечить защиту антенны от молний без поглощения радиоволн. В этой формулировке следует заменить термин «молниеотвод» словами «проводящий стержень», «проводящий столб» или просто «проводник». Примечание. А. Мини-задачу получают из изобретательской ситуации, вводя ограничения. Все остается без изменений или упрощается, но при этом появляется требуемое действие, свойство, или исчезает вредное действие, свойство. Переход от ситуации к мини-задаче не означает, что взят курс на решение небольшой задачи. Наоборот, введение дополнительных требований, результат должен быть получен без ничего, ориентирует на обострение конфликта и заранее отрезает пути к компромиссным решениям. Б. При записи 1.1 следует указать не только технические части системы, но и природные, взаимодействующие с техническими. В задаче о защите антенны радиотелескопа такими природными частями системы являются молнии и принимаемые радиоволны, если они излучаются природными космическими объектами. В. Техническими противоречиями, сокращенно ТП, называют взаимодействие в системе, состоящее, например, в том, что полезное действие вызывает одновременно и вредное. Или введение и усиление полезного действия, либо устранение и ослабление вредного действия вызывают ухудшение, в частности, недопустимое усложнение одной из частей системы или всей системы в целом. Технические противоречия составляют, записывая одно состояние элемента системы с объяснением того, что при этом хорошо, что плохо. Затем записывают противоположное состояние этого же элемента и вновь, что хорошо, что плохо. Иногда в условиях задачи дано только изделие. Технической системы инструмента нет, поэтому нет явного ТП. В этих случаях ТП получают условно рассматривая два состояния изделия, хотя одно из них заведомо недопустимо. Например, дана задача. Как наблюдать невооруженным глазом микрочастицы, взвешенные в образце оптически чистой жидкости, если эти частицы настолько малы, что свет их обтекает? ТП-1. Если частицы малы, жидкость остается оптически чистой, но частицы невозможно наблюдать невооруженным глазом. ТП-2. Если частицы большие, они хорошо наблюдаемы, но жидкость перестает быть оптически чистой, а это недопустимо. Условия задачи, казалось бы, заведомо исключают рассмотрение ТП-2. Изделия менять нельзя. Действительно, в дальнейшем мы будем исходить в данном случае из ТП-1, но ТП-2 даст дополнительные требования к изделию. Маленькие частицы, оставаясь маленькими, должны стать большими. Г. Термины, относящиеся к инструменту и внешней среде, необходимо заменять простыми словами для снятия психологической инерции. И это потому, что термины навязывают старые представления о технологии работы инструмента, ледокол колет лед, хотя можно продвигаться сквозь льды, не раскалывая их. Затушевывают особенности веществ, упоминаемых в задаче, а палубка – это не просто стенка, а железная стенка. Сужают представление о возможных состояниях вещества. Термин «краска» сводится к традиционному представлению о жидкой или твердой краске, хотя краска может быть и газообразной. Шаг 1.2. Выделить и записать конфликтующую пару элементов «изделие» и «инструмент». Правило 1. Если инструмент по условиям задачи может иметь два состояния, надо указать оба состояния. Правило 2. Если в задаче есть пары однородных взаимодействующих элементов, достаточно взять одну пару. Пример. Изделие – молнии и радиоволны. Инструмент – проводящие стержни. Много стержней, мало стержней. Примечание. А. Изделием называют элемент, который по условиям задачи надо обработать, изготовить, переместить, изменить, улучшить, защитить от вредного действия, обнаружить, измерить и так далее. В задачах на обнаружение и изменение изделия может оказаться элемент, являющийся по своей основной функции собственно инструментом, например, шлифовальный круг. Б. Инструментом называют элемент, с которым непосредственно взаимодействует изделие. Фреза, а не станок. Огонь, а не горелка. Инструментом являются стандартные детали, из которых собирают изделие. Например, набор частей игры «Конструктор» — это инструмент для изготовления различных моделей. В. Один из элементов конфликтующей пары может быть сдвоенным. Например, даны два разных инструмента, которые должны одновременно действовать на изделие, причем один инструмент мешает другому. Или даны два изделия, которые должны воспринимать действие одного и того же инструмента, а одно изделие мешает другому. Шаг 1.3. Составить графические схемы ТП-1 и ТП-2. Примечание. А. Допустимо использование нестандартных схем, если они лучше отражают сущность конфликта. Б. В некоторых задачах встречаются многозвенные схемы конфликтов. Их можно привести к однозвенным. В. Конфликт можно рассматривать не только в пространстве, но и во времени. Так, в задаче об опылении цветов сильный ветер вначале закрывает лепестки, из-за чего затем не переносит пыльцу, хотя это он может делать хорошо. Такой подход позволяет иногда четче выделить задачу, которую надо решать. Г. Шаги 1.2 и 1.3 уточняют общую формулировку задачи. Поэтому после шага 1.3 необходимо вернуться к 1.1 и проверить, нет ли несоответствий в линии 1.1, 1.2, 1.3. Если несоответствие есть, их надо устранить, откорректировать линию. Шаг 1.4. Выбрать из двух схем конфликта, ТП-1 и ТП-2, ту, которая обеспечивает наилучшее осуществление главного производственного процесса, основной функции технической системы, указанной в условиях задачи. Указать, что в данном случае является главным производственным процессом. Пример. В задаче о защите антенны радиотелескопа главная функция системы – прием радиоволн, поэтому выбрать следует ТП-2. В этом случае проводящие стержни не вредят радиоволнам. Примечание. А. Отдавая предпочтение одной из двух схем конфликта, мы выбираем и одно из двух противоположных состояний инструмента. Дальнейшее решение должно быть привязано именно к этому состоянию. Нельзя, например, подменять фактор «малое количество проводников» каким-то оптимальным количеством. АРИЗ требует обострения, а не сглаживания конфликта. Вцепившись в одно состояние инструмента, мы в дальнейшем должны добиться, чтобы при этом состоянии появилось положительное свойство, присущее другому состоянию. Проводников мало, и увеличивать их число мы не будем, но в результате решения молнии должны отводиться так, словно проводников очень много. Б. С определением главного производственного процесса, сокращенно ГПП, иногда возникают трудности в задачах на измерение. Измерение почти всегда производят ради изменения, то есть ради обработки деталей выпуска продукции. Поэтому ГПП в измерительных задачах – это ГПП всей измерительной системы, а не измерительной ее части. Например, необходимо измерять давление внутри выпускаемых электроламп. ГПП не измерение давления, а выпуск ламп. Исключением являются только некоторые задачи на измерение в научных целях. Шаг 1.5. Усилить конфликт, указав предельное состояние действия элементов. Правило 3. Большая часть задач содержит конфликты типа много элементов и мало элементов, сильный элемент, слабый элемент и так далее. Конфликты типа мало элементов при усилении надо приводить к одному виду – ноль элементов, отсутствующий элемент. Пример. Будем считать, что вместо малого количества проводников в ТП2 указан отсутствующий проводник. Шаг 1.6. Записать формулировку модели задачи, указав первое – конфликтующую пару, второе – усиленную формулировку конфликта, третье. Что должен сделать вводимый для решения задачи X элемент? Что он должен сохранить и что должен устранить, улучшить, обеспечить и так далее. Пример. Даны отсутствующий проводник и молния. Отсутствующий проводник не создает помех при приеме радиоволн антенной, но и не обеспечивает защиту от молний. Необходимо найти такой X элемент, который, сохраняя способность отсутствующего проводника не создавать помех антенне, обеспечивал бы защиту от молний. Примечание. А. Модель задачи условна, в ней искусственно выделена часть элементов технической системы. Наличие остальных элементов только подразумевается. Так, в модели задачи о защите антенны из 4 элементов, необходимых для формулировки задачи, антенна, радиоволны, проводник и молния, остались только 2. Остальные упоминаются в скобках. Их можно было бы вообще не касаться. Б. После шага 1.6 следует обязательно вернуться к 1.1 и проверить логику построения модели задачи. При этом часто оказывается возможным уточнить выбранную схему конфликта, указав в ней X-элемент. В. X-элемент не обязательно должен оказаться какой-то новой вещественной частью системы. X-элемент – это некое изменение в системе, некий X вообще. Он может быть равен, например, изменению температуры или агрегатного состояния какой-то части системы или внешней среды. Шаг 1.7. Проверить возможность применения системы стандартов к решению модели задачи. Если задача не решена, перейти ко второй части АРИЗ. Если задача решена, можно перейти к седьмой части АРИЗ, хотя и в этом случае рекомендуется продолжить анализ со второй части. Примечание. Анализ по первой части АРИЗ и построение модели существенно проясняют задачу и во многих случаях позволяют увидеть стандартные черты в нестандартных задачах. Это открывает возможность более эффективного использования стандартов, чем при применении их в исходной формулировке задачи. Часть 2. Анализ модели задачи. Шаг 2.1. Определить оперативную зону, ОЗ. Шаг 2.2. Определить оперативное время, ОВ. Шаг 2.3. Определить вещественно-полевые ресурсы, ВПР. Цель второй части АРИЗ – учет имеющихся ресурсов, которые можно использовать при решении задачи. Ресурсов пространств, времени, веществ и полей. Шаг 2.1. Определить оперативную зону, ОЗ. Примечание. В простейшем случае оперативная зона – это пространство, в пределах которого возникает конфликт, указанный в модели задачи. Пример. В задаче об антенне, ОЗ, пространство, ранее занимаемое молниеотводом, то есть мысленно выделенный пустой стержень, пустой столб. Шаг 2.2. Определить оперативное время, ОВ. Примечание. Оперативное время – это имеющиеся ресурсы времени, конфликтное время Т1 и время до конфликта Т2. Конфликт, особенно быстротечный, кратковременный, иногда может быть устранен, предотвращен в течение Т2. Пример. В задаче об антенне оперативное время является суммой Т1, время разряда молнии, и Т1, время до следующего разряда. Т2 нет. Шаг 2.3. Определить вещественно-полевые ресурсы ВПР рассматриваемой системы внешней среды и изделия. Составить список ВПР. Примечание. А. Вещественно-полевые ресурсы – это вещества и поля, которые уже имеются или могут быть легко получены по условиям задачи. ВПР бывают трех видов. Первое – внутрисистемные, ВПР инструмента, ВПР изделия. Второе – внешнесистемные, ВПР среды, специфической именно для данной задачи, например, вода в задаче о частицах в жидкости оптической частоты. ВПР общий для любой внешней среды, фоновые поля, например, гравитационные, магнитное поле Земли. Третье – надсистемные, отходы посторонней системы, если такая система доступна по условию задачи, условно говоря, копеечные, очень дешевые посторонние элементы, стоимостью которых можно пренебречь. При решении конкретной мини-задачи желательно получить результат при минимальном расходовании ВПР. Поэтому целесообразно использовать в первую очередь внутрисистемные ВПР, затем внешнесистемные ВПР и в последнюю очередь надсистемные ВПР. При развитии же полученного ответа и при решении задач на прогнозирование, то есть макси-задач, целесообразно задействовать максимум различных ВПР. Б. Как известно, изделие – неизменяемый элемент. Какие же ресурсы могут быть в изделии? Изделие действительно нельзя изменять, то есть нецелесообразно менять при решении мини-задачи. Но иногда изделие может изменяться само, допускать расходование, то есть изменение какой-то части, когда его изделия в целом не ограничено много, например, ветер и так далее. Допускать переход в надсистему. Кирпич не меняется, но меняется дом. Допускать использование микроуровневых структур. Допускать соединение с ничем, то есть с пустотой. Допускать изменения на время. Таким образом, изделие входит в ВПР лишь в тех сравнительно редких случаях, когда его можно легко менять, не меняя. В. ВПР – это имеющиеся ресурсы. Их выгодно использовать в первую очередь. Если они окажутся недостаточными, можно привлечь другие вещества и поля. Анализ ВПР на шаге 2.3 является предварительным. Пример. В задаче о защите антенны фигурирует отсутствующий молниеотвод, поэтому в ВПР входят только вещества и поля внешней среды. В данном случае ВПР – это воздух.